Самые верные и преданные спутники жизни звезд — это сыры. Странное название. Существует две версии происхождения этого слова. Согласно первой, великий тенор Сергей Лемешев как-то отправился покупать сыр. Идущие по его следу лемешистки скупили весь сорт сыра, который приобрел их кумир. Кажется, это был сыр Рокфор. Согласно второй версии, сыры происходят от слова «сырость». Имелось в виду, что ради любви к звездам их поклонники мужественно переносили и жару, и снег, и слякоть. Но как бы там ни было, оглядывая прошлое этих людей, их существование не назовешь иначе, как трогательная жизнь сыров. Компромат на кумира. Фурцева тоже была сырихой, как сыры в масле и жесткий поводок. Кто музыку заказывает, тот и танцует. Итак, Париж. Начало века. На спектакле в Гранд-Опера одна чувствительная дамочка обливалась слезами, а потом хлопалась в обморок. Как выяснилось позже, за это ей хорошо платили. Так зарабатывали на жизнь клакеры Парижского театра. Наши же клакеры. Клака. Вы назвали нас клакой? Это не совсем так. Клака, как вы изволили выразиться, предполагает плату, а значит и работу. Для большинства людей, входивших в наш круг, это была жизнь, любовь. Так считает ветеран балетных сыров Большого театра Игорь Пальчицкий. Он и те, с кем он меня свел, все, кроме Пальчицкого, просили не называть их фамилий. Это мне показалось странным, тем более, что их воспоминания не претендуют на историческое исследование клакерского движения в России, а скорее выглядит милым ретро из разряда ковриков с лебедями, елочных игрушек из папье-маше и детских лифчиков с резиночками. Это то, что практически исчезло или изменилось до неузнаваемости, хотя Большой театр был, есть и будет. Самая многочисленная армия фанатов была у чудного тенора Лемешева. Примерно с 500 одержимых. Вырвать из их рук пальму первенства норовили поклонники Козловского. Спор решала сцена дуэли в опере «Евгений Онегин». После того, как романтичного Ленского Лемешева убивали, зал пустел наполовину, чего не наблюдалось на спектаклях с участием Козловского. Козловистки грызли ногти и кусали локти. Что за народ входит в клаку? Полуумные, кликуши, бедные студенты, обеспеченные скучающие дамочки? Однозначно ответить невозможно. Очевидно, и те, и другие, и все остальные. Скажем, среди лемешисток в первых рядах ходила прокурор из Ленинграда, которая запросто посылала всех. «Какое заседание? У меня сегодня Евгений Онегин!» И стрелой отъезжала в столицу. Девочка из профессорской семьи, некая Инна Завьялова, вообще больше месяца нигде не работала, так как гастрольные маршруты ее кумира легко перечеркивали все потуги государства на ее трудовую дрессировку. Газеты обвиняли их в тунеядстве, обзывали сырами и подсырками. Но даже представители пролетариата перед лицом высокого искусства глубоко чихали на трудотерапию постсталинской эпохи. Простая малярша Валя дошла до того, что недалеко от дачи Козловского соорудила себе шалаш –